Пролог. Время остановилось. Для него оно перестало существовать, как будто он всю свою жизнь был именно таким 30-летним крепким мужиком. И именно здесь, в этом тускло освещенном помещении автомастерской. Хотя, конечно, все обстояло не так. И был он младенцем, и отроком, и юношей, и стал мужчиной. Совсем недавно все было по-другому. Время бежало, и даже более того, оно летело неимоверно быстро. Он чувствовал это время еще недавно, сидя в машине. Он чувствовал его и тогда, когда вошел в автомастерскую и включил свет. И когда водрузил сумку на рабочий стол, все еще было по-прежнему. А затем все перевернулось. В один миг, в тот миг, когда он открыл сумку и заглянул внутрь. То, что он там увидел, перечеркнуло многое. Время остановило свой ход. В одночасье он перестал ощущать свое тело, перестал воспринимать окружающую обстановку. Он словно выпал из нее, перенесясь в другое измерение, напрочь исключавшее такое понятие, как время. Это было странное чувство, чувство некой пустоты, будто он находился здесь всегда и только здесь. И вот в таком положении, с застывшим в удивлении лицом, со склоненной над раскрытой сумкой головой. Так было, так должно было и продолжаться. Как камень веками лежит на одном месте, так и он будет стоять здесь, полностью опустошенный, потерянный во времени. Время. Это на самом деле могло продолжаться сколь угодно долго, если бы он был один в этой автомастерской. Но он тут был не один. И раздавшиеся голоса перенесли его из пустоты и безвременья в прежний мир, в котором время было едва ли не главной категорией бытия. Он возвращался очень медленно, даже, можно сказать, с трудом и каким-то нежеланием, ощущая вновь свое тело и сознавая, что он здесь находился не всегда. «Там что-то не так?» — с сочувствием поинтересовался первый человек. Именно от этой реплики он стал приходить в себя. «Ты что молчишь?» — это уже спросил второй человек. Но, как и на предыдущий, на новый вопрос он ничего не ответил. «Ожидал чего-то лучшего?» — опять подал голос первый. Он окончательно стряхнул с себя пелену безвремени и повернул голову на голос. «Здесь должно быть совсем другое», — разжал он, наконец, свои губы, ощущая, что тело захватывает новое чувство — негодование. «Правда? Разве я такое говорил? Я не давал гарантии. Так что не нужно идеализировать». «Считаешь это умно?» Он даже не сделал попытки потянуться за пистолетом. Ему казалось, что он разберется и без оружия. Он лишь твердо повторил: «Здесь должно быть другое». «Но его нет?» Человек с издевательской ухмылкой развел руки в стороны, как бы говоря: «Чего уж тут дергаться, если так получилось? Надеешься, я удовольствуюсь таким ответом?» «Ты удовольствуешься тем, что есть», — ухмылка не сходила с лица говорившего. Он едва не потерял контроль над собой. Схватил сумку, сжал ее вмиг побелевшими пальцами. «В таком случае ты свое получил». Ухмылка исчезла с лица, человек вмиг подобрался, однако не двинулся с места. А через секунду два выстрела громыхнули под сводами автомастерской. Что-то ударило ему в спину, затем приподняло и швырнуло на стол. Он ударился животом о железную поверхность, ноги подогнулись, и он, уже не владея телом, сполз на пол. Он не ожидал такой развязки, не ожидал такого от человека, который стоял у него за спиной. Но теперь приходилось менять свое мнение, уже угасающим сознанием, которое еще пыталось воспринимать, что творилось внутри помещения. «Хорошо, хорошо, а теперь опусти пистолет. Вот так. Вот так. Все закончилось». Эти слова доносились до него откуда-то издалека и адресовались не ему. Затем он услышал тот же голос, уже рядом с собой, прямо возле уха. «Знаешь, а я ведь тебя обманул. Я с самого начала знал, что в этой сумке и новой, и быть не могло». У него не было сил ответить говорящему. Он едва удерживал сознание. Он почувствовал, как у него из рук вырвали сумку, и после этого услышал удаляющиеся шаги. А потом он понял, что умирает. Ощущение было почище, чем ощущение безвремения. Явилась адская боль, с которой сознание не желало справляться. Долго выдержать эту боль сознание просто не могло. Оно свернулось в клубок, затем превратилось в точку и в тот же миг погасло.